Глава 13. Радости и беды. После вступления в бой трех взводов охраны, атака варваров захлебнулась довольно быстро. Так и не добравшись до второго ряда колючей проволоки, они сперва по одному, а потом и всей изрядно поредевшей толпой развернулись и побежали к лесу. Полярно-зорнинцы бросились за ними, но преследовали недолго. Для нанесения сокрушительного удара их сил было все-таки недостаточно, особенно с учетом того, что в лесу могли поджидать свежие отряды противника. И все равно первая победа была одержана. Однако настоящей радости она не принесла. Во-первых, немало бойцов, почти два десятка, включая тех, что были на стенах, полегло и с этой стороны. Во-вторых, стало понятно, что быстро и просто врага не разбить. По сообщениям с остальных постов, почти все они также подверглись нападению. А это значило, что варвары и впрямь растянулись вдоль всего периметра весьма и весьма немалыми силами. Как понял Нанос из разговоров командиров, окружены были все три сектора города, за исключением самой КС, находящейся от него в стороне. Саам услышал, как об этом самом важном секторе сказал кому-то начальник охраны Сошин. «Похоже, они не знают, что станция расположена вне города. И хорошо, если и дальше не будут знать. Обидно только, что тамошние силы нельзя привлечь нам на помощь. Слишком опасно оставлять КС без защиты».